коснусь, ой, когда поет плач ногам, и гонит под бибицыной лагуной и дальний кровавый. Глава четвертая. Безродные космополиты. Я сидел за письменным столом и готовился к экзамену по математике. Но мое внимание было сосредоточено далеко не только на синусах и тангенсах. Оно почти пополам делилось между котенком Тимой, игравшим носком моей левой ступни, и банановым лимонным Сингапуром с патефонной пластинки Вертинского. И вообще, впереди было лето, каникулы, дача, речка, лес, велосипед. Кто это так по-дурацки придумал? Экзамены в июне. Неожиданно в комнату вошла мама, только что пришедшая с работы. Она была очень встревожена. «Что случилось?» – спросил я с удивлением. «На тебе лица нет? А где бабушка? Она не приходила с работы?» Только теперь я вспомнил, что действительно целый день не видел бабушку, хотя обычно она в 5 часов приходила с работы домой, а сейчас уже было 7 вечера. «Да не волнуйся ты, наверное, она зашла в какой-нибудь магазин», стал я успокаивать маму. «Нет-нет, столько времени по магазинам не ходят, даже если стоять в очереди», проговорила она. «Но главное – это рожа». В прихожей стукнула входная дверь и зашаркали шаги деда. Через мгновение он вошел в комнату, бледный, взволнованный, усталый. «Большая неприятность», — сказал он тихо. Ноги его подкосились, и он чуть было не упал, если бы не оперся о стену. «Сегодня днем Дору арестовали». Я подскочил к нему, взял под руку, подвел к дивану, усадил. «Как это случилось? В чем дело? Арестовали? За что?» Я ничего не понимал. «Так я и знала», — сказала мама. Я сразу подумала, что-то случилось, когда увидела, как ухмыляется эта сволочь. Уверена, без Шуры и ее Степика тут не обошлось. Они донесли на нас. Прошло не так уж много времени, и нам довелось убедиться в правильности маминой догадки. Конечно, дело было в наших соседях по квартире. В ведомственном доме, принадлежавшем резино-ткацкой фабрике, наша семья жила с 1929 года, когда дедушку перевели сюда главным инженером из Ленинграда. Ему дали шикарную по тому времени квартиру бывшего хозяина фабрики, немца Лерха. Кстати говоря, именно благодаря активности неких предприимчивых французов и немцев и стал фабричным наш окраинный в то время район Москвы. Еще в начале 20 века они рискнули поместить свои средства в начавшую бурно развиваться российскую текстильную промышленность. Но могли ли тогда эти вовсе не богатые Штенманы, Лерхи, Машера или Пире предположить, что в 1921 году их голыми и боссами выбросят из России как подлых эксплуататоров, буржуев, врагов рабочего класса. Теперь бывший хозяйский двухэтажный особняк стал домом номер 6 по Суворовской улице Сталинского района города Москвы. Первый этаж, превращенный в общежитие, занимали семейные рабочие, которым в лучшем случае давалось по крохотной темной комнатенке. И на всех была одна большая кухня с 5-6 покрытыми клеенками кухонными столами, где стояли керосинки. Там же на стене висели 2 ржавые раковины с водопроводными кранами. И за углом в коридоре сильно подванивала единственная на весь этаж грязная, вечно засорявшаяся уборная. Правда, во дворе была еще 2-я уличная. Деревянный клозет на 2 очка с выгребной ямой. К ней, как и к первой, каждое утро выстраивалась длинная очередь. Наша квартира располагалась на 2-м этаже. Ее до поры до времени не затронула коммунистическая реконструкция. В больших комнатах с паркетными полами еще оставались лепные потолки. В углу высился красивый камин, одетый в белую кафельную плитку, а спальню от столовой отделяли деревянные резные перегородки вставками из цветных стекол. Однако позже все это было тоже перестроено и подведено под все усредняющий советский стандарт. Лепнина снята, камин превращен в обычную дровяную печку, а легкие ажурные перегородки заменены капитальными кирпичными стенами. А в хрущевские времена дом вообще перестроили и превратили в четырехэтажную коробку с маленькими одинаковыми квартирами. А изначально, кроме трех жилых комнат и широкого коридора, у нас была еще большая кухня с туалетом и огромной ванной комнатой. Вот ее-то после войны дед по собственной инициативе отдал на свою голову одному профсоюзному работнику Степику, въехавшему в нее со своей женой Шурой. Это сразу превратило нашу отдельную квартиру в коммунальную с общей кухней и уборной и со всеми прочими связанными с этим неприятностями, не исключая доносов в соответствующие органы. И это был один из первых. «Откуда ты знаешь, что она арестована?» – спросила дедушку мама. «Час назад мне позвонила на работу ее сотрудница Кира из лаборатории и сказала, что об аресте Доры уже знают на заводе». После этого известия мама вдруг преобразилась, и сраженная несчастьем слабой женщина, она на глазах превратилась в сильного делового человека. «А ну-ка, нечего тут нюни распускать. Завтра у нас может быть обыск, надо действовать. Женя, идем со мной», – приказала она. Мы стали вытаскивать из буфета наши многочисленные съестные запасы, приготовленные к отправке на дачу. Положили их в сумки и, как только стемнело, потащили к уличной уборной. Потом, чтобы никто не видел, по одному входили в кабинку и запирались. В зловонную жижу полетели килограммовые бумажные пакеты и полотняные мешочки с вермишелью, гречкой, манкой, сахаром, лапшой. Пуская фонтаны коричневых брызг, глухо шлепались в воду консервные банки со свиной тушенкой, бычками в томате и сгущенным молоком. После того, как мы пришли домой, мама переоделась, порылась в комоде, нашла бабушкины документы и направилась к двери. «Пойду на Лубянку, может быть, что-нибудь узнаю», сказала она и ушла. Мы прождали ее до 2 часов ночи. Можно представить себе, как тяжело дались нам эти мучительно долгие часы. Но вот в двери заворочился ключ, и вошла мама, опять сникшая, подавленная. Все это время я стояла в дикой очереди, в жуткой тесноте и духоте, сказала она, устало плюхнувшись на стул. Там крохотная комната приемная, и только одно окошко. Пока дойдешь до него, можно с ума сойти. Рассказывают такие ужасы, не дай бог. В сегодняшних списках Разумова не числится. Велели прийти завтра. Говорят, наверное, не успели еще зарегистрировать. «Что же делать?» – спросил дедушка, нервно перебирая пальцами свою палку. «Сейчас нам все равно больше делать нечего», – ответила мама, снимаясь со стула. «Хватит хандрить, надо ложиться спать». Какой там сон! До самого утра я ворочался в постели, и как только заснул, в окно прорвались первые лучи раннего июньского солнца, и я услышал в соседней комнате громкие, взволнованные голоса. «Я только что встретил на лестничной клетке соседку Исмаилову. Ты же знаешь, она живет в одной квартире с милиционершей из 101-го отделения», – говорил дедушка маме. «Так вот она по секрету шепнула ей на ухо. Ваша еврейка со второго этажа сидит в милиции в КПЗ, то есть в камере предварительного заключения». Я вскочил с кровати, сунул ноги в тапочки, подскочил к маме. «Можно с тобой попросил я, увидев, что она собирается уходить. Мама поколебалась немного, потом, помолчав, сказала: «Ну ладно, только быстрее одевайся, выпей стакан молока с хлебом, на столе стоит, и пойдем». 101-е отделение московской милиции охватывало своим недремлющим охранным оком довольно большую территорию Сталинского района, тянувшуюся от Преображенской до Семеновской заставы. Теперь это были только названия, а еще перед самой революцией здесь действительно стояли заградительные кавалергарды со шлагбаумами, оберегавшими город от бестаможенного ввоза тифа, холеры, чумы и, конечно, контрабанды. С начала 20 века это место стало одним из крупных рабочих предместьев столицы, где на обоих берегах небольшой речки Хапиловки тесно приткнулись друг к другу многие сотни каменных и деревянных домов, бараков, казарм, изб. В 30-е годы стараниями сталинской коллективизации и индустриализации население этого района увеличилось несколько раз, зримо подтверждая на местном уровне факт планетарного демографического взрыва. Дремавшая здесь веками северо-западная Москва вдруг вспыхнула, раздулась и в один присест схапала близлежащие села Черкизово, Измайлово, Богородское. Вскоре сюда хлынули толпы голодных раскрестьяненных крестьян и из многих других подмосковных деревень и поселков. До войны социалистическая унификация не успела полностью охватить все районы московской жизни, и народ на Преображенке пока еще жил очень разношерстный. Среди всех прочих здесь выделялись старообрядцы. Они носили длинные густые бороды, а их жены даже в летнюю жару не снимали с головы плотные серые шерстяные платки. Небольшие дома старообрядцев стояли впритык к бывшему Преображенскому монастырю, где, кстати, до сих пор существует старообрядческая церковь. Это именно здесь с картины Сурикова режет нас фанатичным взглядом героиня церковного раскола 17 века боярыня Морозова. И вообще странное дело, этому, казалось бы, тихому, спокойному подмосковному местечку история уготовила очень даже неспокойную судьбу. Ведь Преображенский монастырь был той самой детской обителью Петра I, где он со своей матерью противостоял своей сестре Софье, правившей в то время государством. Здесь, по берегам Яузы, он водил свои потешные полки и отсюда, в одних подстанниках, на незапряженной лошади, бежал в сокольники от стрельцов, посланных его убить. А после свержения Софьи на Преображенской площади был установлен эшафот, с которого летели на булыжную мостовую головы тех же стрельцов. И не потому ли Петр отказался от старой столицы и построил новую, поскольку никогда не сидел на московском престоле? Еще больше было на Преображенке татар, семьи которых, в отличие от других жителей района, имели по 4-5 детей. В нашем доме тоже долгие годы жила такая многодетная семья. Татары работали строителями, дворниками, продавцами в магазинах. Многие из них отличались крутым взрывным характером. Наверное, они были потомками татаро-монгольских конников золотоордынского хана Тахтамыша, напавшего когда-то на Русь, и именно в этом месте вошедшего в Москву. Обращали на себя внимание тихие, трудолюбивые китайцы. Они жили здесь с незапамятных времен и держали небольшие ручные прачечные, куда многие жители района носили стирать белье. Куда делись эти соплеменники Мао Цзэдуна – секрет московского НКВД, а может быть, китайских хунвэйбинов и цзауфаней. В конце 50-х 101-му отделению милиции больше всего хлопот доставлял Преображенский вещевой рынок «Барахолка». Его уже несколько раз закрывали, но вовсе никаким запретом он не подчинялся и продолжал существовать, жить и развиваться по каким-то своим рыночным законам, непонятным городским властям. Милиция брала на рынке с поличным воров-карманников, домушников, проституток, бандитов, жуликов. Однако главной их заботой и их самым важным достижением был массовый отлов так называемых спекулянтов. Этим кодом обозначались тысячи наиболее активных жителей округи. В основном это были шустрые восноносые старики и старухи. Простояв в многочасовых магазинных очередях, они втридорого продавали потом на рынке колбасу, мясо, водку, кофточки и платья. Ими в основном и было переполнено каменное двухэтажное здание милиции, куда мы с мамой пришли искать правду. Спекулянты стояли во дворе большой плотной толпой, и их партиями по 5-7 человек отводили в кабинеты разных милицейских чинов и чаще всего просто выставляли за ворота. А пока они громко негодовали, доказывали свою невиновность, кричали, плакали, ругались, крепко прижимая к себе сумки, мешки и авоськи с непроданным товаром. Взяв меня за руку, мама прошла мимо этой толпы и решительно открыла дверь с табличкой «Дежурная часть». Здесь, в отличие от двора, было пусто. По трем стенам стояли длинные деревянные скамейки, а четвертую сторону занимала оклеенная стойка, остекленная стойка, за которой сидел мордастый рыжеватый лейтенант и громко разговаривал по телефону. «Ничего, ничего, я в субботу выходной. Жди, приду к тебе. Побалуемся!» Увидев нас, он приложил ладонь к трубке, но кричать не перестал. «Ничего, что старый, какая ты старый, чего ты? Все нормально. Что-что? Плохо слышно. Да не надо никаких чистых простыней. Не выпендривайся, лучше закуску готовь. Огурчики там, малосольные грибочки, как в тот раз. Бутылку я сам принесу, у меня стоит почтовая. Ладно, ладно, кончаю говорить, у меня тут люди». Положив трубку, лейтенант уставился на нас невидящим взглядом, глубоко погруженным в свои трудные, но приятные заботы. Как только мы вошли, я сразу узнал его. Да, это был тот самый Данилов. Я дернул маму за руку и спросил шепотом. «Ты помнишь его?» «Конечно, это твой тот самый друг», и добавил задумчиво. «Кажется, нам повезло». Это случилось зимой, пару лет назад, когда я, как теперь мне казалось, был еще маленьким. Большинство зимних ребячих игр в нашем дворе были злыми и глупыми. Например, какого-нибудь слабака, не умевшего дать сдачи, могли повалить на землю и накормить холодком, то есть запихать в рот горсть грязного снега с льдышками, или заставить лизнуть на морозе железный столб, от которого отодрать язык можно было только с кровью. В противоположность этим диким забавам, кроме, пожалуй, игры в снежки, было еще одно благородное занятие – катание на коньках. Оно отличалось от всего остального тем, что требовало, во-первых, самих коньков, которые были далеко не у всех, а во-вторых, умения. Надо сказать, что я в этом деле преуспевал. У меня были не какие-то там малышовые снегурки, как у других, а настоящие взрослые гаги. Правда, они тоже одевались на валенки и привязывались веревкой, которая закручивалась для крепости обыкновенной щепкой. Со временем у нас, мальчишек, появилась новая мода – использовать тяговую силу автомобилей. Движение на улицах было слабое, машины ходили медленно и редко, и мы, уцепившись за задний бампер легковушки или кузов грузовика, лихо прокатывались на коньках по мостовой несколько десятков метров, а то и целый квартал. Более изобретательные пользовались специальными крюками – проволочными крюками, ими было очень удобно цепляться. В тот злополучный день я выпросил у одного из уходивших домой мальчишек с нашего двора именно такой крюк. Он был длинный, толстый, изготовленный каким-то взрослым умельцем, наверное, специалистом-слесарем. Я бережно взял крюк в руки, протер варежкой, очистив от налипшего снега, и сказал его владельцу: Ты не бойся, ничего с ним не будет, я его не потеряю. Покатаюсь немножко и сразу тебе верну. Смотри осторожнее, не сломай, а то меня папка заругает, предупредил тот. Я выкатился на заснеженную леденелую мостовую и стал ждать. Вот из-за поворота показалась порожняя, сильно громыхавшая полуторка со старым подержанным дощатым кузовом. Она медленно, как бы дразнясь, поехала в мою сторону. Было ясно, что это то самое, что мне нужно. Я прокатился немного рядом, потом заехал машине в тыл и, сильно выбросив крюк вперед, зацепил его за кузов. О, какое это было наслаждение! Под завистливые взгляды мальчишек и восторженные возгласы девчонок я, гордо подняв голову, проехал мимо нашего дома, потом соседнего, потом еще одного, второго, третьего. Вот уже проплыли мимо магазины булочные и продтовары. Скрылась из виду кучка смотревших мне вслед ребят, и вдали уже показалась Преображенская площадь. Хватит, пора было возвращаться. Но что это? О, ужас! Я не мог выдернуть крюк из кузова машины. Он застрял в щели между досок. Чем больше я его дергал, тем больше он застревал. Я был в отчаянии. Что делать? Не мог же я бросить чужой крюк. И отцепиться у меня не получалось. А машина уходила все дальше и дальше от дома. И не останавливалась, а только прибавляла ход. Прохожие на тротуаре провожали меня косыми укоризненными взглядами и восклицали типа: «Вот хулиган какой! Безобразие! И куда эта милиция смотрит?» Но как раз на этот раз не только она не смотрела, но в лице некого милицейского чина, как потом выяснилось, лейтенанта, стала перед ветровым стеклом грузовика и замахала руками. Машина остановилась, водитель вылез из кабины и, увидев мою поникшую фигуру и поняв, в чем дело, подошел к кузову и выдернул крюк из досок. Он протянул его мне, но настроенный менее миролюбиво милиционер быстро его перехватил, сунул под мышку и громко закричал время от времени, поглядывая на тротуар, где уже начали останавливаться любопытствующие прохожие. «Ты понимаешь, негодяй ты этакий, что ты делаешь?» — заливисто ругался милиционер. «Ты же, паршивец, подводишь под статью честного советского труженика, водителя автомобиля, передовика производства. Я вот сейчас акт составлю, и тебя в колонию отправят. Тогда будешь знать, как хулиганить». Но, увидев мой пристальный взгляд, прикованный к торчащему у него из-под мышки крюку, и кое-что сообразив, он перестал играть на публику и завершил свою угрозу уже более тихим голосом: «А эту штуковину и не думай, ты у меня так просто не получишь. Пущай родители приходят, 101-е отделение, я сегодня до утра дежурю». Я снял коньки, сунул их за пазуху и, понуро уставившись в землю, поплелся в сторону дома. Узнав о случившемся, мама сначала заохала, заахала, но затем поняла, что ругать меня особого смысла не имело, так как я уже получил наказание вполне достаточного для меня уровня. Она быстро оделась, взяла сумочку и отправилась в милицию. Через полчаса вернулась, держа в руке тот самый злополучный крюк. «За те деньги, что я отдала этому подонку, можно было бы тебе сделать 10 таких крючков», — сказала мама. И вот теперь этот самый Данилов, как видно, ничуть с тех пор не продвинувшийся по службе, сидел за стеклянной перегородкой дежурки и смотрел на нас отсутствующим взглядом. «Говорите, Разумова?» — недовольно проворчал он, листая толстую амбарную книгу. «А, вот, нашел, есть такая, есть. Арестована, читаю, за скупку бытового керосина в особо крупных размерах с целью последующей спекуляции. Дело будет передано в прокуратуру». «Какая же это спекуляция, товарищ лейтенант?» — сказала мама. «Мы собираемся переезжать на лето на дачу, а там нет керосиновой лавки. Вот и купили 2 бутыли. Разве это много? Она раскрыла свою сумочку и стала там что-то искать. Такой поворот дела сразу же изменил поведение дежурного милиционера. В его глазах появился интерес, и он, перестав смотреть куда-то вдаль, наконец удостоил своим вниманием и мою персону. Его глаза забегали от меня к маме и обратно, по-видимому, в его памяти забрежил какой-то просвет. «Так, так, это ваш, что ли, пацан?» – сказал он, оживившись. «Знакомая личность!» Потом, откровенно пялись на мамину сумку, понизил голос до шепота. «Давайте-ка быстренько бегите бегом, тащите сюда бумагу от правкома, завкома, мескома, откуда хотите. Пока еще не поздно, попробуем как-то спустить на тормозах это дело». Вся остальная часть дня прошла в сумасшедшем темпе. Звонки бабушкиным сотрудникам, знакомым, начальству. Телефонная трубка чуть было не расплавилась. Потом дедушка пошел на электрозавод, где работала бабушка, и к концу дня вернулся с красиво напечатанным на официальном заводском бланке письмом в милицию. В нем говорилось, что Д. Разумова, старейший работник лаборатории изоляционных материалов трансформаторного завода. Она инженер-новатор, на ее творческом счете не один десяток научных разработок и рационализаторских предложений. К вечеру бабушку отпустили. Таким образом, первой женщине-инженеру, к счастью, повезло. Ей удалось избежать трагической участи других первых – писателей, артистов, партийных работников, большевиков-ленинцев. В тот момент мы благодарили судьбу и случай за то, что они так своевременно подослали нам эту соседку-милиционершу и этого проходимца Данилова. Но позже стало ясно, что дело далеко не в них. Пожалуй, более важным было полнейшее ничтожество, тупость и глупость наших соседей-стукачей. Эти идиоты даже не сообразили, что такого рода подметные письма надо посылать не в какую-то там милицию, а в НКВД. Вот тогда бы... Я, конечно, тогда ничего не понял, и чтобы поскорее вынырнуть из облака водочного перегара, окутывавшего Палыча, быстро кивнул головой и поспешно исчез в валеной комнате. Вспомнил я об этом разговоре только через пару дней, когда по Москве поползли слухи о надвигавшемся погроме и о том, что для спасения от него еврейского населения к вокзалам уже подогнаны длинные составы железнодорожных вагонов. Наверное, это соответствовало действительности, тем более, что такие акции уже были ранее проверены на чеченцах, ингушах, калмыках и прочих неблагонадежных народах. Возможно, и в данном случае промашки бы не произошло, если бы не смерть вдохновителя всех побед и бед советского народа. На подходе к переселению неугодного народца, кроме артистов, врачей и прочих чересчур умных, преследования настигли наконец и техническую интеллигенцию. Не обошли они и нашу инженерскую семью. Как-то вечером, выйдя на кухню, я обнаружил на нашем столе рядом с керосинкой помятую «Московскую правду» с жирными карандашными пометками. Я взял газету, вошел в комнату и прочел небольшую заметку под названием «Расточительные проектировщики». В ней, в частности, говорилось. В то время, когда весь наш советский народ самоотверженно трудится над выполнением данных партии и правительству обязательств по досрочному выполнению сталинской пятилетки в 4 года, по хозяйственному сбережению средств и материалов социалистического производства, кое-где еще находятся отдельные горе-проектировщики, которые позволяют себе расточительно расходовать недопустимо большие суммы народных денег. Так, в Московском государственном институте редких металлов «Геридмет» при прямом попустительстве дирекции некий главный инженер проекта Зайдман Александр Давидович запроектировал на заводе в узбекском городе Черчик дорогостоящую технологическую линию по западногерманскому образцу. Как сказали вашему корреспонденту в парткоме института, инженер Зайдман уже не первый раз пытается протащить свои проекты, чуждые нашему советскому обществу, западные стандарты и иностранные технические решения. На заседании партийно-хозяйственного актива Гередмета была принята резолюция, осуждающая низкопоклонство некоторых инженеров перед Западом. «Пора остановить расточительство, допускаемое безродными космополитами», говорилось на заседании партхозактива. «Спасибо этому доброходу Степику», заметила мама, прочитав газету. «А то бы и мы и не знали, что твой папа стал таким знаменитым человеком. Они ж были разведены». А я тут же схватил пальто, шапку, перчатки и побежал к метро. Мой отец был незаурядным инженером, известным специалистом в области холодной обработки металлов. Он даже заседал по каким-то вопросам у самого Серго Орджоникидзе в наркомате тяжелой промышленности. Сколько я его помню, он всегда много и увлеченно работал. Вечерами, вместо того, чтобы отдохнуть, послушать радио, почитать газету или книгу, он садился с логарифмической линейкой или циркулем к письменному столу и делал какие-то расчеты и схемы для очередного левого проекта. Не думаю, что он занимался этим только ради дополнительного заработка. Он просто очень любил свое дело. У отца была благородная, этакая импозантная внешность, стройная осанка, гордо посаженная голова с заемом длинных седых волос и большим породистым носом с горбинкой. Он всегда носил чистые белые сорочки, красивые галстуки и строгие темные двухбортные костюмы английского покроя. Говорил он медленно, степенно и, главное, обладал ясным здравым умом, что привлекало к нему в институте самых разных людей, приходивших посоветоваться по служебным и даже личным делам. Для меня папа был главным авторитетом во всех жизненно важных вопросах. Вместе мы решали проблему выбора моей профессии. Это он меня отговаривал идти учиться в гуманитарный институт. Я советовался с ним, когда поступал в аспирантуру, когда переходил на очередную новую работу, которую в начале своего рабочего пути менял почти каждые 1.5-2 года. Когда выбирал тему диссертационной работы и даже когда собирался жениться. Но характер у отца был, мягко говоря, нелегкий. Он мог неожиданно выйти из себя, накричать и ни за что обидеть. Из-за этого у него каждый раз то тут, то там появлялись враги, с которыми он долго не мог никак помириться и сам это тяжело переживал. Домашним тоже от него доставалось. Мама часто плакала. Они сутками не разговаривали, и обстановка в доме была очень тяжелая. Разводились долго и трудно. Сначала отец устраивал демонстрации, ложился спать на пол, не завтракал и не ужинал дома. Потом, когда развод был оформлен, он выхлопотал себе отдельную жировку на часть площади в нашей комнате, которую перегородили шкафом и буфетом. Мне пришлось перебраться в коридор. В нем забили парадную дверь, и получилась, хотя холодная и сырая, но отдельная, моя первая в жизни собственная комната. Позже папа женился и перебрался к своей новой жене в Армянский переулок. Там стоял огромный 9-этажный, бывший доходный дореволюционный дом, где на последнем этаже без лифта располагалась большая коммунальная квартира с 12 комнатами, выходившими в длинный узкий коридор. На входной двери было 12 звонков, за дверью столько же электрических счетчиков, а в двух туалетах по 6 деревянных сидений для унитаза и столько же тряпок для вытирания пола. Я часто бывал в этом доме, когда меня приглашали и когда меня не звали. Я приходил по праздникам, субботам, воскресеньям, дням рождения и другим семейным, торжественным и не очень датам. Я бывал там нередко и тогда, когда папа собирал компанию для игры в преферанс. Но однажды я не пришел, когда меня ждали специально. У отца был день рождения, и я звонил за неделю, обещав обязательно прийти. Но именно в тот вечер у меня неожиданно появилась острая необходимость в очередном свидании с очередной своей невестой. Сегодня я даже не помню, кто она была и где я с ней проводил время. Но тогда эта встреча казалась мне крайне важной. Даже настолько, что про папин день рождения я просто-напросто забыл. А он долго ждал меня, накрыл стол, поставил бутылку, рюмки, тарелки, купил специально любимый мой шоколадно-вафельный торт. Он ждал меня до 7 часов вечера, потом до 8, до 9, но я не пришел ни в 10, ни в 11. Отец страшно обиделся и разозлился. В 12 часов ночи он сел к письменному столу и написал большое гневное письмо. Однако потом, по-видимому, остыл и мне его не показал. Я прочел это письмо только после его смерти и до сих пор испытываю чувство глубокого стыда и сожаления, непоправимой вины и неоплаченного долга, который я уже никогда не отдам и который до последних дней моих будет лежать тяжелым грузом на сердце. Папа ушел из жизни, прожив чуть больше года после ухода на пенсию, и этот-то короткий срок только ходил по поликлиникам, запоздало пытаясь поправить здоровье, подорванное вредным образом жизни, неумеренным питанием, постоянными стрессами и чрезмерным курением. Он своими ногами пришел в больницу, а в реанимацию его увезли на каталке. Туда к нему я тоже не пришел, но хотя бы на этот раз уже не по своей вине. Но в тот памятный вечер папа был еще в расцвете сил, и настигший его удар, казалось, нисколько не омрачал его существование. Он сидел в кресле, запахнув свой старинный длиннополый халат из мягкого серого сукна и наполнив маленькие хрустальные рюмки 5-звездным армянским коньяком, смотрел на меня вовсе не такими уж грустными глазами. «Я бежал к тебе, думал, ты убит и подавлен», — сказал я. «Но ты, к моему приятному удивлению, не выглядишь более мрачным, чем в тот раз, когда взял 5 взяток на мизере». «Что говорить, сынок?» — ответил отец. «Конечно, дела мои далеко не кофе с ликером, но и не касторка с перцем. Во всяком случае нос вешать рано. Партактив еще не районный нарсуд. И понять его вполне можно. Цыпленки тоже хочут жить». Надо отчитаться перед райкомом, галочку поставить, доложить, что космополита долбанули, задание партии выполнили. Я вчера был у директора. Он успокоил, сказал, что тронуть меня не даст. Говорит, придется разжаловать в инженеры и вкатить выговор с занесением в личное дело. Ну и черт с ними, все равно я буду заниматься теми же своими делами. К счастью, так и получилось, как сказал директор Геридмета. Отец остался в институте, хотя и на должности простого проектировщика. Зато маму, без всяких статей в газете и даже без особых объяснений, уволили из Бауманского института просто по сокращению штатов. И это несмотря на то, что она работала там всего лишь в исследовательской лаборатории и никогда не занимала никаких преподавательских должностей, на них евреев почти никогда и на пушечный выстрел не подпускали. Боже упаси! Это же был идеологический фронт, воспитание молодого поколения строителей социализма. Там следовало особо строго подбирать кадры.